еще несли с собой чудотворную руку царицы Феофану, жены льва, царя Премудрого, а также икону Богородицы, писанную евангелистом Лукой. Сулейман позволил людям выходить на дорогу, целовать иконы и мощи, но за плату. Деньги должны были идти в султанскую казну. В Царьграде султан повелел греческому патриарху выплатить за реликвии 12 тысяч дукатов, если тот не хочет, чтобы их бросили в море. Тогда Сулейман еще не был назван кануни, справедливым, но он старался проявлять свою жестокую справедливость на каждом шагу. На прощание еще долго смотрел с высокого Белградского берега на слияние Дуная и Савы. Гулямы держали над султаном огромный шелк и золото султанский чадор. Никто не смел ступать в просторный круг тени, образуемый чадором. А сам султан как бы прятался в том кругу, не осмеливаясь ступить за его пределы. Имея такую империю, ограничиваться клочком тени под чадором. Такова милость человека, ибо что такое человек перед миром и стихиями? Две исполинских славянских реки текли у него под ногами, слались ему к ногам и не слались, норовистые, непокорные, могучие. Ореховые воды Дуная, глубокие и загадочные, плыли спокойно и мощно. А Сава катила с гор водовороты глины, ила, пены, ударялась с разгона в причистое тело Дуная, мутила его глубокие воды, загрязняла. Дунай отталкивал Саву. Какое-то время они мчались рядом двумя неистовыми потоками, один темный, ореховый, чистый, другой желтоглиняный, не вода, сплошная грязь. Дунай не давался, отталкивался от загрязненной Савы, но желтые потоки растекались шире и шире, затягивали в свою муть новые и новые светлые слои воды, и большая река сдалась, дала себя полонить. Мечась и вздрагивая точно в конвульсиях, плыла теперь к морю такой взбаламученной, как души людей, охваченных несчастьями, преступлениями и ненасытной жаждой власти. Не так ли мутна и его душа? Сулейман не мог найти в себе силы оторвать взгляд от слияния рек. В Стамбул возвращался без войска. Шел быстро, с короткими ночевками и передышками. 75 дней понадобилось ему, чтобы дойти от Стамбула до Белграда. 30 дней потратил на захват города, и еще 31 день возвращался назад в столицу. Странно было, как могло еще в той земле остаться что-то живое. В одном сербском селе Сулеймана встретила весть о смерти его самого младшего сына, Мурада. Только старый пири Мехмед отважился передать султану тяжкую весть. Любой другой за такое известие мог бы поплатиться головой, но какая рука поднялась бы на седины старого визиря? Султан печально ответил строками из Корана. Если бы Аллах желал взять для себя ребенка, то он избрал бы, что ему угодно из того, что творит. Хвала ему. Он, Аллах, единый, мощный. 2 дня после получения вести о смерти сына Сулейман отдыхал. 2 раза присутствовал на конных состязаниях, принимал участие в охоте, рассматривал с коня старую сербскую церквушку. Когда любовался конями на состязаниях, вспоминал слова: «Вы представлены были ему вечером, легко стоящие, благородные». Верил, что вечный Бог и счастье повелителя не оставят его. Родился ведь, чтоб владычествовать, и должен исполнить свое предназначение. и подчинили моему ветер, который течет по его велению, легким, куда он пожелает, и шайтанов, всякого строителя и водолаза и других, соединенных в цепях.